Глава восьмая. Вот теперь у меня образовалось 6 свободных слотов для петов. Не надо будет ломать голову, кого выгнать. Да и 4-й активный призыв не мог не обрадовать. В пару к желтозубу можно будет вызывать миньона, к примеру. А там и Эль уже должна будет вернуться. Как раз местечко для дрова образовалось. Эмиссар бездны. Ранг редкий. Здоровье плюс 54. Мана плюс 27. Желтозуб вместе с нами преодолел планку 18 уровня. Орк-шаман получил приличный ап по здоровью с маной и приобрел новый навык «Волна огня». Теперь ему было куда тратить возросшую ману. Интереса ради, мы разыскали случайную стаю орков и проверили свои способности. Шию разве что попросили не вмешиваться, не то от монстров и следа не осталось бы. Доп реген рыцаря начал приносить свои плоды. Даже без активных исцелений очки жизни Тайхо восстанавливались с приличной скоростью. Этому способствовали как бонусы класса рыцарь, так и 2 наши ауры. Желтозуб, помимо полезных бафов, стал неплохим дамагером на дальней дистанции. Огненный шквал волны огня мог поразить сразу 3 или 4 орков, стоящих рядом. Редкий посох добавил урона навыку. А масс-атаки в компанию к Шии нам были как нельзя кстати. Да и на здоровье эмиссар не жаловался. Можно было отправить его танчить. «Кстати, а куда делась?» «Подожди, так дроу тоже была питомцем?» — осенило вдруг Шию. «Китсуны славятся умом и сообразительностью», — усмехнулся я. «Фыр-фыр-фыр, какой жестокий удар по эльфийскому самолюбию», — оскалилась Лисятина. «Как она только мастера не прирезала!» «Пыталась», — пожал я плечами. «Ты ее больше не призываешь?» — вопросила Шия. «Мастер подарил ей свободу после совместной ночи», — сдала меня Тайха с потрохами. «Не может быть! Дроу с Хуманом!» — округлила глаза Шия. «Хотя, если ради свободы...» «Так что...» Лисятина с хитрым прищуром осмотрела меня с ног до головы. «В принципе, не урод. Чисто гипотетически...» «Отпустишь ли ты великолепную китсуны на тех же условиях?» «Во-первых, дроу всего лишь получила отпуск на 10 дней и минус 30 долга. Во-вторых, за ночь с китсуны могу скинуть 1 день долга». «Чего?» «Хорошо, минус 2 дня». «Да почему дроу ты отпустила, а мне всего 2 дня?» Хвост лисицы от гнева метался из стороны в сторону, словно электровеник. «Из-за размера груди». «Ха! Вот сволочь! У меня красивая и отнюдь не маленькая грудь. К тому же у дроу нет такого шикарного хвоста, как у меня. Фыр!» — возмущенно выдала рыжая десница урка. «Не спорю. Вот только к твоему хвосту у меня и так уже круглосуточный доступ». «Я могла бы дать тебе пару советов, Шия», — протянула Иллититка. «Никаких советов», — проговорил я жестко. «Слушаюсь, мастер», — взяла под козырек Тайха. Теперь понятно, кто надоумил дроу заниматься совращением. В принципе, соскучиться по женской ласке я еще не успел, так что вряд ли у китсуны что-либо получилось. «Хорошо, на несколько дней отпуска я согласна», — протянула Шия не слишком довольным тоном. «Зная тебя, можно с уверенностью утверждать, что ты не вернешься в питомник. Так что никаких отпусков». «Ха! Что за несправедливость? Требую равные права с дроу! Изверг, деспот, фыр!» «Возможно, в следующей жизни. Захочешь сократить долг на пару дней — обращайся. Я всегда готов», — подметил я с усмешкой. «Мастер, это неправильно», — поддакнула Тайха. «Не только жизни темных, но и жизни китсуны важны». «Что за борцы за свободу тут у меня собрались?» — вздохнул я. «Короче, я пошел наверх, так что вы побудете в отзыве. Попробую найти укромное местечко для совместного ужина. Надо отметить наше возвышение!» Убрав петов в небытие, я двинулся на следующий этаж по роскошной лестнице. Путь занял приличное количество времени, поскольку снежный хребет простирался на несколько сотен метров ввысь. Благодаря Кингу преодолел последнюю преграду на пути к узловой точке, не потратив много сил. «Изумрудные равнины. Ярус 18. Вы находитесь в безопасной зоне». Вокруг расстилались живописные земли с густой сочной травой, словно кто-то выкрутил контрастность и яркость на максимум. Рядом с выходом с лестницы располагалась причальная площадка, а чуть в стороне виднелись высокие каменные стены Хандруста. Даже не видя город, по одним защитным сооружениям можно было сказать, что Хандруст намного зажиточнее Фамсхула. Да и наличие безопасной зоны говорило само за себя. Кажется, на ее поддержание уходят кристаллы души, которые вынужден тратить город. Странно, что площадку оставили снаружи укреплений. Либо было неудобно контролировать прилетающих адептов, либо духи-хранители подобное не одобряли. Я активировал узловую причальную площадку и вздохнул спокойнее. Больше никакого молниевого предела, да и через снежный хребет пробираться не придется. За крепостной стеной виднелась часть высокого замка, сложенного из светлого камня. Насколько я знал, в крепости проживал губернатор Хандруста, состоявший в клане Тайрон. Кажется, племянник лорда Тайрона, который управлял городом от его имени. Поселение, места добычи ресурсов, испытания и бездны — все это являлось ценным активом, так что за каждый ярус шла своя подковерная борьба. Хандруст в течение многих лет переходил из рук в руки, пока в нем не закрепились Тайрон. У клана даже свой чемпион появился, с которым я недавно провернул общее дело. Хотя до клана глубин они пока не дотягивали. Мощёная дорога вела от причальной площадки к раскрытым настежь крепостным воротам, возле которых дежурил отряд стражи в однотипных опознавательных накидках. В повседневной жизни адепты редко таскали с собой оружие в руках, предпочитая держать его в экипировке. Оставалось лишь по косвенным признакам догадываться, какой именно класс они исповедуют. Тип брони, количество здоровья и другие мелкие детали. Надо прокачивать суть, иначе на глаз и не отличишь лучника в легкой броне от палача или колдуна. «Первый раз в Хандрусте», — оглядел меня один из стражей. «При входе взимается сбор в 30 монет с адепта и сотни с серва. Деньги идут на поддержание порядка и зоны безопасности». «Ага, как же. Набивают карманы губернатора, да и сами стражи, уверен, часть дохода прикарманивают себе. Впрочем, чемпион-призыватель может платить только за себя. Питомцы катаются зайцами, экономя бюджет». «А почему серва берут больше?» — поинтересовался я. «Потому что адепты часто шастают туда-сюда, а сервы сидят в городе, не вылезая. Считай, плата за разовый проход». «Погоди-ка, не тот ли самый Летов, о котором на дне судачат?» — присмотрелся другой охранник. «Обо мне?» — уточнил я. «Что на этот раз?» «Говорят, чемпион-призыватель ты!» — выдал вдруг страж. Я даже слегка растерялся и не сразу ответил. «С чего так решили?» «Кто-то слухи пустил, что ты не только эмиссаров, но и адептов приручать наловился. А значит, и рыжая плутовка может быть еще жива. Зря новички все в плуты записываются в надежде урвать чемпионский титул. Покаж нам, Кицуне, призови адепта!» Принялись наседать стражи. «Отвалите! Нет у меня никаких адептов в питомцах! Забирайте 30 монет, и я пошел!» Вытащил я деньги из иллетит сумки. «Да ладно, хорош брехать! Ты же из Снежного хребта? Прошел испытание в одиночку, что ли?» «Мне помогал отряд, который остался внизу». «Складно лопочет. Ладно, пусть идет». «Подожди-ка», — поднял руку рослый страж расы Ракшаса. «Если он способен приручать адептов, значит, может проносить их в город, не платя сбор? Это нарушение!» «Верно! Сначала покажи всех адептов, что у тебя с собой есть». «Ха! Даже звучит бредово!» Я тяжело вздохнул, развернулся и молча потопал прочь. «Эй, чемпион! Давай в клан Тайрон! Нам чемпионы нужны! Будешь проходить бесплатно!» Привязался ко мне один назойливый тип. Я молча углубился в изумрудные равнины и принялся готовить свою армию к бою. Было несколько непривычно полагаться на обычных монстров вместо Тайхо с Шией. Я вызвал Желтозуба, Миньона и Кинга, оставив один призыв про запас. Наложив все баффы, двинулся дальше. «И впрямь эмиссаров может призывать», — буркнул страж, который пошел за мной следом, но вглубь яруса заходить не стал. «Клан Тайрон тебя ждет! Если что, скажешь, что тебя привел Гонтор!» Страж удалился обратно к воротам. Я же принялся неспешно продвигаться по изумрудным равнинам, таким идеально ровным, почти стерильным. Вскоре и местные монстры объявились, атаковав довольно неожиданно, выпрыгнув из-под земли. Шустрые орки использовали что-то вроде люков из дерна, неотличимого от зеленого луга. Монстры использовали пару кинжалов и в целом косплеили плутов, могли крутить что-то вроде мельницы. Земляные орки же атаковали стихии земли, насылая каменные копья. В принципе, троих эмиссаров хватало, чтобы расправляться с небольшими засадами, но все же адепты справились бы значительно быстрее и легче. Ши и Стайха очень не хватало. Первая под усилениями сносила все на своем пути, а вторая могла очень долго держать сразу свору противников. Я двинулся вдоль крепостной стены подальше от первых врат. Хандруст полукругом вдавался в изумрудные равнины. Что любопытно, зона безопасности шла практически идеально точно вдоль крепостной стены. Порой, если приблизиться вплотную, то появлялось системное уведомление. То есть стену строили с расчетом как раз на данной защитной функции. Насколько я знал, помимо бесконечной опеки у адептов, безопасная зона также не давала спавниться внутри новым монстрам. В Фамсхуле подобное происходило, поэтому сервам расхаживать там не совсем безопасно. Благо, болотное поселение было расположено прямо вдоль обрыва, где меньше мобов спавнится. Но орки на 9 уровней выше гоблинов. Такие монстры не только сервов зашибут, но могут и адептам жизнь попортить. Так что без безопасной зоны на высоких ярусах нормальное поселение организовать сложно. С высоты стен зеленые равнины просматривались далеко, так что я опасался призывать кого-либо из адептов. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над случившимся. «Вот сука!» — дал я волю раздражению и гневу. Хоть я и не верил в дроу на 100%, такое предательство стало для меня серьезным ударом. Вероятно, я переоценил свои приручательские навыки. Ушастую исправить не удалось. Допустим, ей тоже было за что меня не любить, но уж ради бонусов могла бы и пойти мне навстречу. Скорее всего, тот отряд дроу нашел нас на снежном хребте не случайно. Эль подослала. Кто, если не она? Жизнь — это череда ошибок и страданий. Дождавшись сгустившейся темноты и найдя безлюдный участок, я перебрался через крепостную стену с помощью жужика и веревки. Хандруст, если судить по стене и площади, снаружи казался мне гигантским, но на самом деле поселение являлось малочисленным. Раз в 20 меньше по населению, нежели урк. Обширная территория внутри защитных стен использовалась для выращивания урожая. Изумрудные равнины могли похвастать достаточно плодородной землей, на которой могли произрастать культуры высоких рангов. Вместо риса здесь в основном культивировали различные фрукты и овощи, в том числе батат, отчасти похожий на привычный мне картофель. С высоты стены открывался прекрасный вид на угодья. Возле провала располагались высокие многоэтажные здания и замок губернатора, а остальная территория была занята фермерскими угодьями и хлипкими домиками. Насколько мне было известно, в нашей истории крестьяне жили за городом, вот только здесь существовали монстры бездны. Приходилось обеспечивать безопасность кормильцам. Сколько же камня пришлось добыть на строительство такой огромной стены? Кажется, его добывали где-то на следующих ярусах и транспортировали в Урк и Хандруст. Накинув капюшон на голову, я пробирался меж многочисленных заборов по узким тропкам-дорожкам. Ни машин, ни больших телег у сервов не было, так что и проезжую часть расширять не требовалось. Только чтобы рикша или тележка прошли. Высокие деревянные заборы с кольями намекали на то, что и среди них воровство в ходу. Не одни лишь плуты промышляли подобным образом. Я быстро затерялся среди фермерских угодий, а затем нашел проход в центр города. Ни видеокамер, ни иных средств обнаружения безбилетников в Хандрусте не существовало, так что мне удалось просочиться без серьезных сложностей. Стражи в городе было не так уж и много. Все ж таки адептам надо какую-то зарплату платить, так что на каждом углу не поставишь. Разумеется, раскрыть меня могли множеством способов. Кто-то с прокачанной сутью увидел метку мастера на питомцах, возможность призывать эмиссаров народ насторожила, или заметили кицуны в отряде, прилюдно убитая рыжая десница урка, которая вдруг разгуливает и охотится вместе со мной, вызывала вопросы. Или Тайхо с Шией умудрились улучшить момент, чтобы кому-то сообщить о моих способностях. Я старался за ними следить, но глаз на затылке у меня нет. Та же кицуны вполне могла под невидимостью отойти на секунду-другую. Но самый очевидный вариант — это, конечно же, Эль. Дроу имела поганый характер с самого начала, так что заподозрить ее в нарушении данного обещания легче простого. Решение отпустить ее принимал я самостоятельно, поддавшись женским чарам, так что тоже виноват отчасти. Надо было думать головой, а не другим местом. Помимо прочего, шпага смирения пропала из инвентаря Тайха. Оно и неудивительно. Личные предметы были привязаны к адептам. А у шпаги смирения имелась особенность призыва из любого места. Так что Эль просто вернула оружие себе. Мы не проверяли, работает ли призыв из чужого инвентаря. Как оказалось, работает. Дроу вернула личное оружие, которым действительно стоило дорожить. Нашлась приличная гостиница у провала, которая там и находилась. Так что можно воспользоваться примером Эль и быстро слинять, если недруги вздумают напасть. Безопасная зона, она, конечно, безопасная, вот только именно в ней на нас нацепили пиявок, да и я сам, как и Красный клан, имел возможность протаскивать монстров. Заказал кучу еды прямо в номер, сам завалился отдыхать. Как ни крути, а после многочасовой ходьбы со сражением и ночевок на твердом каменном полу следовало восстановить силы. Приятно развалиться на мягком матрасе в теплом, непродуваемом помещении, не опасаясь, что из-за угла выскочит монстр или охотник за головами. Призванная кицуна ожесточенно набросилась на выпечку. Для Тайхо я припас немного орочьих мозгов, да и вареное мясо она тоже любила. «Шия, растолстяешь ведь!» — пожурила Иллититка напарницу. «Ничего, фыр!» — пробормотала та с набитым ртом. «Растрясу под мельницей!» Мне кажется, что раз в отзыве вся еда из желудка пропадает, то лишние килограммы вам не грозят», — заметил я. «Правда? Я могу есть, сколько влезет?» — обрадовалась хвостатая. «Фыр-фыр-фыр! А в бытие питомцам есть свои плюсы!» «Согласна!» — кивнула Иллититка. «Благодаря мастеру я реже пересекаюсь с людьми, и меня больше никто не обзывает и не хочет убить». «Мне нравится небытие», — заметила Шия. «Оно отчасти похоже на состояние спячки, а поспать я люблю». «Ну вот, а ты переживала. Будешь достойно служить Икари Летову, быстро выберешься в топы. Можно много спать и есть, не толстея. Мечта любой девушки». «Конечно, вот только у меня нет возможности выбраться из этой мечты». Скорее уж, это не мечта, а капкан, в который попалась бедная кицуна. «Не спускала бы все деньги, не была бы бедной», — ответил я. «Мастер, а вы почему не едите? Попробуйте этот паучий стейк, очень вкусно», — похвалила Тайхо. «Как быстро же человек привыкает питаться всякими странными вещами», — покачал я головой. «Кое-что произошло». «Фыр, что именно?» «Мое чемпионство раскрыли». «Прознали про то, что я могу приручать адептов». «Ох, но кто? Неужели Эль-Ра рассказала?» — воскликнула Тайха. «Вероятно. А я ведь хотела с ней подружиться. Недаром говорят, что дроу не исправить». «Будет мне уроком на будущее. В принципе, меня должны были раскрыть еще у дуэргаров. Лишь благодаря удаче сумел пронести секрет через рабские копи». «Фыр-фыр-фыр, какая неожиданность!» — протянула Шия. — Не стоило отпускать дроу. Что-то мне в голосе кицуны показалось странным. Словно бы вместо насмешки, которую стоило ожидать от хвостатой, в ее тоне почудилось... Раскаяние? Необычная эмоция для наглой воровки. — Мастер, что будете делать? — Слово некрит, вылетит не поймаешь, — вздохнул я. — Раз меня раскрыли, можно перестать скрывать часть своих сил и заняться тем, чем я... Не сказать, чтобы хотел, но должен был. Заработком на прокачке адептов. «Зачем тебе работать, фыр?» — заметила кицуна. «Я весь отряд прокормлю, если отпустишь меня на волю». «Я уже говорил. Не хочу, чтобы Мерк и другие охотники начали гоняться уже за мной, как твоим хозяином. Эх, а ведь я надеялся когда-то пройти бездну в соло. Но творение богини не желает подчиняться моим желаниям. Раз уж без команды не выжить, придется впахивать». «На тебя нацепят пиявку и заставят бесконечно водить людей на испытания, фыр!» — заявила Шия. «Спасибо, что поддержала». «Мастер, не отчаивайтесь. Покуда я жива, вы можете рассчитывать на мою поддержку». Тайхо несмело коснулась моей руки своей фиолетовой кистью, после чего судорожно отдернула. «Жаль, что Иллитиды — бесполые существа. Поменять бы разум Тайхо с Эль местами. Вышло бы идеально». С другой стороны, сексуальная внешность нередко и является причиной скверного характера. так что красота может испортить и послушницу Аэтерны. К слову о тебе, Тайха, надо прояснить кое-какой момент. Да, мастер. 6 кристаллов — не настолько большая сумма. А ведь я на тебя уже потратил редкий навык рыцаря, который стоит солидных денег. Я не могу и дальше прокачивать тебя за просто так. Ты должна определиться со своим путем. Например, отрабатываешь оставшееся, не получая новых навыков, и отправляешься в свободное плавание. Мне такой вариант не нравится, мастер. Думаю, такому монстру, как я, самое место сидеть в небытие и не показываться никому на глаза. Есть ли другой вариант? Очень простой. Ты становишься частью моего отряда на постоянной основе. Я займусь твоим всесторонним развитием, подтяну навыки, а по возможности присмотрю и экипировку получше. Ты получишь больше свободы, но и спрос с тебя будет выше. Считай подобные отношения присягой вассала сюзерену». «Я согласна!» — просияла Тайха. «Постараюсь не подвести вас, мастер!» «Вот и славно. Почему-то я в тебе и не сомневался. Что ж, кто бы знал, что вместо знойной эльфийки я буду больше рад к Тулхянину в отряде. Бездна, что с ней взять?» «Я тоже хочу присягнуть сюзерену и получить больше свободы, фыр!» — замахала хвостом Кицуне. «Блохастых забыть спросили. Отработаешь свои воровские прегрешения, тогда посмотрим». «У меня нет никаких блох!» «Мастер, во всем надо искать положительные стороны. Теперь вам не надо будет скрывать свои способности», — позитивно заметила Тайха. «Твоя правда. Охотиться станет проще. Что ж, жизнь Икари Летова в тени закончилась. Скитался призыватель по темной бездне в Соло. Пора выйти в свет».